Все понимали, что существует два Стрэнджа из двух вселенных, и этот Стрэндж был злым. Древняя смотрела на нового Стрэнджа и удивлялась тому, что этот Стрэндж такой могущественный и имеет каких-то странных приспешников. Хотя она и могла заглядывать в другие мультивселенные, но не могла уследить за всем, и поэтому не имела ни малейшего представления об этом Стрэндже. «Твоя сила похожа на силу Феникса, но на самом деле ею не является», — новый Стрэндж впервые заговорил. «Во всех мультивселенных может быть только одна сила Феникса, и я не являюсь ее носителем», — ответил Джон. Стрэндж кивнул в ответ, так как тоже знал, что у силы Феникса может быть только один носитель. «Не меняй тему, ответь на мой вопрос», — сказал Джон, трансформируясь обратно в свое прежнее тело. «Ты, Джон Джеймсон, но ни в одной из версий Джона ты не был так силен. Твоя сила — это то, чего эта вселенная никогда не видела. Это поразительно», — сказал Стрэндж, по-прежнему уклоняясь от ответа. «Ты когда-нибудь видел этих ребят раньше?» — спросил Джон, указывая на весь состав Мстителей. «Ты их не видел, так что не говори при мне о том, что ты пророк», — сказал Джон суровым тоном. «Я думал, что знаю все, когда стал лидером черных жрецов. Похоже, я ошибался», — сказал Стрэндж. «То, что ты стал самой могущественной версией Стрэнджа во всей вселенной, не делает тебя богом. Даже боги не знают всего, не говоря уже о тебе», — ответил Джон. «Согласен. Тогда что это за человек-молекула и вторжение, о котором ты говорил раньше? Можешь мне рассказать, а разве ты не присоединился к черным жрецам из-за того, что мультивселенная разрушалась?» — спросил Джон, который теперь был в замешательстве. На самом деле он думал, что Стрэндж последовал комиксам и присоединился к черным жрецам, чтобы выяснить причину коллапса. Именно поэтому он хотел поговорить с доктором Стрэнджем и выяснить, насколько сильно разрушилась вселенная. На самом деле у него не было причин нападать на Стрэнджа, просто его раздражало то, как высокопарно он себя ведет. Особенно после того, как он присоединился к группе, которой было наплевать на добро и зло и которая уничтожила все, лишь бы мультивселенная выжила. Нет, есть ли другие версии меня, которые присоединились к черным жрецам? Насколько я помню, во всей вселенной есть только одна мультивселенная, сказал Стрэндж. Черт возьми, если нет никакого вторжения, почему ты присоединился к черным жрецам? Вы ведь с Земли 616, не так ли? Сказал Джон. Да, я с Земли 616. Я присоединился к черным жрецам, потому что меня пригласили, когда мультивселенная запустила защитный механизм, чтобы спастись от грядущего гнева. Стрэндж сказал это очень серьезным тоном. Кто придет? Тихо спросил Джон, предчувствуя недоброе. Поскольку даже лицо такого могущественного Стрэнджа выглядело серьезным, он понял, что дело серьезное. «Черная зима», — Стрэндж сказал медленно и уверенно. «А, Фимбулвинтер, разве Тор не убил черную зиму?» — спросил Джон, который был еще больше сбит с толку, потому что, согласно комиксам, космический Тор убил черную зиму, а он на самом деле не был настолько силен, так как Тор фактически в одиночку победил ее. «Откуда у тебя вообще такая информация? В этой вселенной никогда не было черной зимы», — сказал Стрэндж. «Что?» — сказал Джон. Теперь он был растерян как никогда. Все это время он думал, что другие вселенные следуют сюжету комиксов. Когда появились черные жрецы, он подумал о комиксе «Тайные войны», и это было причиной их нападения. Но теперь казалось, что комиксы не всегда были правдой. Возможно, потому, что он вмешался в мультивселенную, и поэтому история быстро менялась. Эффект бабочки, затронувший всю мультивселенную, и теперь вся история была перепутана. Джон замолчал на минуту, размышляя о будущем, в котором он сейчас был очень неуверен. «Итак, наступает черная зима, и что из этого? Зачем приходить в нашу вселенную с такими фанатскими замашками?» — спросил Джон, так как это был главный вопрос. «Раньше я не был уверен, но теперь уверен. Твое появление и сила, которой ты обладаешь вместе со всеми новыми членами Мстителей, разожгли голод черной зимы. Значит, она придет в эту вселенную. Мы, как защитный щит, можем стереть с лица Земли только эту вселенную, чтобы сохранить всю мультивселенную. После того, как он придет сюда и съест эту вселенную, его будет уже не остановить. Именно по этой причине были созданы черные жрецы, не так ли? Земля 616 более могущественна, чем наша. Не надо мне этого убогого объяснения, сказал Джон. На данный момент это правда. Но сможешь ли ты сказать то же самое в будущем? Ты, верховный колдун. «Не так ли? Ты сам можешь заглянуть в будущее. Загляни в него и скажи мне, что ваша земля не была бы такой же могущественной, как Земля 616, сказал Стрэндж. Глава 261. Все вместе. Глава 261. Все вместе. Значит, вы и ваша группа здесь потому, что в будущем мы можем представлять угрозу для мультивселенной? Спросил Джон. Да, мы должны остановить черную зиму. Несмотря ни на что, сказал Стрэндж, мы можем убить черную зиму. Раз я сказал, что Тор убил ее, значит, я знаю весь процесс и то, как мы можем от нее защититься, сказал Джон, пытаясь убедить его. Мы не можем бросить всю вселенную на произвол судьбы, Джон. Черная зима слишком могущественна, сказал Стрэндж. По мере того, как он говорил, из разбитого стекла в воздухе стало появляться все больше черных жрецов. Похоже, только сила может убедить тебя в обратном и показать, как мало ты знаешь, сказал Джон. Все, нам нужна ваша помощь, крикнул Джон. Как только он это сказал, за его спиной начали появляться новые люди. Не менее 500 ниндзя и все каге. Все они были одеты в наряды, которые носили во время последней великой войны ниндзя, с теми же головными повязками. Все нынешние и даже предыдущие каге, Наруто, Саске, Гаара и все известные персонажи стояли рядом с Джоном. Он даже вызвал всех хвостатых зверей, которые жили без Джинчурики. Мстители были удивлены их появлением, ведь впервые все ниндзя собрались вместе, чтобы вместе с ними сразиться с врагом. Но это был еще не конец. Далее появились все мифические и легендарные покемоны. Хоох, Меф, Арциус, Райкуаза, Лугия и все остальные. Это удивило всех. Они не ожидали, что все появятся в этом бою. Джон, насколько сильна твоя магия? Ты все это время тайком связывался с ними? Черт, спросил Тони. Они все думали, что это магия Джона, так как он вызывал их, как делал это с собой. Раз он мог телепортировать всех мстителей, то, наверное, мог телепортировать и остальных. К тому же все знали, что он обладает космическим сознанием и может говорить с кем угодно, поэтому не сомневались, что Джон использует не только магию. Даже древняя ничего не заподозрила. Они просто не ожидали, что это будут ниндзя и покемоны. На самом деле Джон просто вызвал их с помощью системы. Хотя он мог бы доставить их сюда с помощью магии, он решил этого не делать, так как это было бы пустой тратой магической силы. Черный жрец Стрэндж был удивлен, увидев такой огромный состав, состоящий из странных животных и людей. Таких людей и животных он не видел ни в одной из других вселенных и даже мог почувствовать силу каждого из них. «Все еще думаешь, что мы слабы?» – спросил Джон. Стрэндж ничего не ответил, начав произносить странное письмо. Саски сразу же применил свой Риннеган на Стрэнджа. Он использовал Шинратинси, чтобы отбросить его, как это сделал Джон. «Все, атакуйте и убивайте их, не сдерживайтесь», сказал Джон и снова перешел в молниеносную форму Феникса. Он улетел, чтобы вместе с несколькими другими противостоять Стрэнджу, в то время как остальные атаковали всех черных жрецов. Джон, Уэйн, Саски в форме Сусана и Наруто в форме Курамы атаковали Стрэнджа. В это время остальные покемоны, хвостатые звери и ниндзя начали сражаться с остальными черными жрецами, которых теперь было около сотни. Соотношение было почти 7-1, и черные жрецы были легко побеждены. «Нужно заткнуть ему рот, чтобы он не мог говорить», — сказал Джон, ударив Стрэнджа молнией. «Ты как-то говорил, что Ванда обладает способностью изменять реальность. Можем ли мы заставить его закрыть ему рот навсегда?» — сказал Уэйн. «Это хорошая идея. Ванда, иди сюда», — сказал Джон по связи. Пока они боролись, Ванда подлетела к Джону. «Ванда, ты можешь сделать так, чтобы он навсегда потерял свой рот?» — спросил Джон. «Я могу попробовать. В последнее время я пытаюсь немного изменить реальность», — сказала Ванда, пошевелив руками. На ее руках возникла магия красного цвета, которая, вероятно, была магией хаоса, и ударила Стрэнджа. При виде магии глаза Стрэнджа стали серьезными. Он использовал свой магический щит, чтобы защититься от атаки. Так как Стрэндж был очень силен, он смог защититься, но затем Наруто ударил его когтями Курамы. Это привело к тому, что в следующую секунду щит стал бесполезен. Тогда Саски начал применять Аматерасу на Стрэндже. Пламя застряло в его руках, и как бы он ни двигался, ему не удавалось погасить пламя на обеих руках. Не видя другого выхода, он использовал последнюю магию, которую мог сделать своими руками, чтобы отрубить себе кисти. Он чувствовал, что если не сделает этого, то действительно погибнет от этого черного огня. Ванда увидела открывшуюся возможность и снова применила магию, чтобы заткнуть ему рот. На этот раз магия попала ему на лицо, и постепенно рот исчез, а на его месте появилась кожа. Это выглядело странно, но это было единственное, что можно было сделать. Затем Джон с помощью магии взял его за ноги и поставил на колени. Неудивительно, что к тому моменту, когда Стрэндж лишился рта и рук, больше половины черных жрецов пало. Это была очень короткая война, но она показала, насколько сильны были новые мстители и призывы Джона, когда они атаковали в полную силу. Глава 262. Решение. Глава 262. Решение. «Хочешь, чтобы я убил всех черных жрецов, Стрэндж?» – спросил Джон у Стрэнджа. Все оставшиеся черные жрецы стремительно отступили, опасаясь гораздо более мощной атаки. Мстители и другие тоже остановились, увидев стоящего на коленях Стрэнджа. Его тело теперь состояло из символов, поэтому не было видно ни крови, ни кровавых сцен от его потерянных рук. Стрэндж попытался заговорить, но не смог, так как лишился рта. Эта сцена выглядела немного забавно, и Тони даже улыбнулся, видя все это. Эта битва, хоть и была небольшой, но ставки были слишком высоки. Хотя все не понимали всей истории, они догадывались, что речь идет о выживании их вселенной и даже больше, всей мультивселенной. Наконец черный жрец заговорил: «Я был бы признателен, если бы вы оставили в живых некоторых из них». Джон понял, что теперь Стрэндж говорит через разум Улья. Несмотря на то, что он мог говорить через разум Улья, для каждого черного жреца существовало ограничение в одну букву, поэтому даже если он попытается закончить слово или предложение, у мстителей и всех остальных будет достаточно времени, чтобы ответить. «Ты действительно что-то странное. Даже после такого избиения твой голос спокоен. Возможно, именно поэтому тебя выбрали их лидером», — сказал Джон. «Мы все делаем то, что необходимо. Я пытаюсь спасти свою вселенную, а вы — свою. В этом нет ничего плохого. Нас просто вынуждают обстоятельства», — сказал черный жрец. «И что теперь? Ты собираешься меня убить?» — спросил Стрэндж. «Да, я действительно хочу это сделать. Но дело в том, что если я убью тебя, то на земле 616 не будет верховного колдуна. Это создаст огромную проблему для всей вселенной. Ты можешь вернуться обратно. Твои потерянные руки никогда не вырастут, и это наказание за твою самонадеянность. Я полагаю, что ты можешь изменить ситуацию со своим ртом, но твои руки исчезли навсегда», — сказал Джон. Стрэндж тоже понимал, что его руки уже никогда не вырастут, даже символы на его теле не могли остановить черный огонь, не говоря уже обо всем остальном. «Возвращайся, можешь рассказать своей драгоценной группе иллюминатов о том, что здесь произошло, и скажи им, чтобы не совали свой нос в наши дела. Мы сами разберемся с черной зимой. А если они все еще не удовлетворены ответом, скажите им, что они могут приехать. Мы дадим им такой же ответ, как и вам сейчас, железный кулак», — сказал Джон. Стрэндж ничего не ответил и молчал. Он знал, что они проиграли, причем самым жалким образом. Они даже не смогли потягаться с мстителями этой земли, хотя имели одну из самых мощных группировок во всей вселенной. Но Стрэндж также знал, что черная зима тоже страшна, и даже нынешней мощи этой вселенной не хватит, чтобы справиться с ней. Джон не стал больше ничего говорить и сразу же прибегнул к магии. Он произнес древнеегипетские заклинания и отправил Стрэнджа и черного жреца в мультивселенную. Он мог бы отправить Стрэнджа обратно на землю 616, но решил этого не делать, так как черные жрецы не жили на земле 616. Джон не мог отправить их раньше, потому что это волшебство можно было совершить только при отсутствии сопротивления. Все вздохнули с облегчением, когда черные жрецы исчезли после того, как Джон применил свою магию. Разбитая стеклянная граница миров, что только недавно рассыпалась на глазах, теперь полностью восстановилась. Эта битва была самой сложной из всех, с которыми когда-либо сталкивались мстители. Пусть врагов было не так много, но сила, которой они обладали, ошеломляла их. Хорошо, что вместе с хвостатыми зверями их сопровождали легендарные покемоны и ниндзя. Иначе мстители действительно могли бы проиграть эту битву. Последствия этой войны были колоссальными. Все Гималаи были разрушены, и это свидетельствовало о жестокости войны. Джон вернулся в свой прежний облик и снял шлем. Его лицо выглядело серьезным. С первой проблемой удалось справиться, но теперь возникла проблема посерьезнее. Джон не был уверен, когда наступит черная зима, Но они должны были быть готовы. «Джон, мне нужно уйти», — древняя первой нарушила молчание. «Что ты имеешь в виду?» — спросил Джон. «Черную зиму. Нам нужно больше информации. Хотя ты и сказал, что есть способ победить ее, но, судя по твоему тону, это будет нелегкая битва. Нам нужна помощь», — сказала древняя. «Ни одна вселенная нам не поможет. Вместо этого они уничтожат нашу вселенную, чтобы остановить его», — сказал Джон. «Я говорю не о вселенных, Джон. Я говорю о них. Я пойду и попрошу их о помощи», — сказала древняя, указывая высоко в воздух. «Их, и ты думаешь, что они помогут нам?» После стольких лет, печальным голосом спросил Джон. Под ними Джон подразумевал троицу Вишанти, Агамотта, Аштур и Хобгат. Это были существа, ответственные за присутствие колдовства на земле и создание святилищ. Агамотта был первым верховным колдуном, так что с ними у них была огромная связь. Глава 263. Рагнарёк. Глава 263. Рагнарёк. Это хорошо, если ты пойдешь. Но кто будет верховным колдуном, если ты уйдешь? И не говори мне, что это будет Стрэндж. Он еще не готов принять мантию, сказал Джон. Он не готов, а вот ты готов. Ты можешь стать верховным колдуном. У тебя есть сила и знания, чтобы стать им, сказала древняя. Нет, я не буду хранителем. Пусть Морда, Вонг и Константин занимают твою должность. Я буду в стороне, когда это потребуется. Стрэндж станет верховным колдуном, когда будет готов, сказал Джон. Джон, ты идеальный кандидат для этого. Зачем отказываться? Спросила древняя. Из-за черной зимы. Ты этого не знаешь, но я знаю. А быть хранителем земли мне не светит. Скоро мне придется отправиться в мультивселенную, чтобы найти ответы, сказал Джон. Древняя вздохнула, понимая, что Джон прав. Затем Джон повернулся к ней и сказал: «Я думаю, у вас у всех есть вопросы, но прежде нам нужно устранить нанесенный нами ущерб. Ригигас, можешь ли ты снова сделать Гималай? Если их не восстановить, это серьезно повлияет на экологию», сказал Джон. Ригигас и вся троица поняли, что имел в виду Джон, и пошли к разрушенным горным хребтам, чтобы восстановить их. Они были огромными, поэтому, когда они шли, вокруг происходили мини-землетрясения. Джон благодарил свои звезды за то, что вывел покемонов перед этой войной с черными жрецами. Теперь он получал от них огромную помощь. «Ладно, раз уж мы получили ответы, давайте отправимся к кольцу. Щит справится совсем здесь. Вонг, Морда, Стрэндж, Каге и Арсиус могут присоединиться. На ваши вопросы будут даны ответы. Вы все согласны?» – спросил Джон. Все кивнули. Джон взмахнул руками, и все появились в кольце. Каге представляли ниндзя, Арсиус – покемонов, Вонг и другие – магов. Даже древняя присоединилась к этому собранию. Все прошли в зал правосудия, и каждый занял свое место. Многие устали, и им нужно было передохнуть. Все молчали, так как очень хотели услышать от Джона предстоящую историю. Даже Стрэндж, у которого было много вопросов, не проронил ни слова. «Из моего предыдущего разговора со Стрэнджем вы, наверное, поняли, как они называются. Это черные жрецы, или полевые хирурги мультивселенной. Это защитный механизм мультивселенной, который срабатывает, когда возникает угроза для мультивселенной. Когда я вижу сны, я вижу и прошлое, и будущее. Я уже говорил, что будущее всегда меняется, и на этот раз я оказался на неизвестной стороне. Я думал, что черные жрецы появились из-за человека молекулы и вторжения, но я ошибался. Возможно, мои сны вызвали эффект бабочки во всей мультивселенной, и, вероятно, появление многих из вас сыграло огромную роль в изменениях будущего. Оставим пока историю этого вторжения. Давайте сосредоточимся на черной зиме. Тор, есть ли упоминание о Фимбулвинде в книгах Асгарда? Спросил Джон у Тора, который внимательно слушал. Он слышал, как Джон сказал, что в будущем он остановит черную зиму, поэтому его это сильно интересовало. Есть, последовал ответ, но не от Тора, а от старческого голоса, раздавшегося сзади. Все повернули головы и увидели, что к ним идет старик в золотых доспехах с белой бородой. В его руке был трезубец. «Отец, зачем ты здесь?» «Мы уже разобрались с этим», — сказал Тор, вставая со своего места. Когда Тор это сказал, все поняли, что он и есть Всеотец один. Все, кроме Каге, Древней и Арсиуса, встали, чтобы выразить почтение королю. Он махнул рукой, чтобы они заняли свои места. Один подошел, занял свободное место в огромном зале и сказал всем: «Здесь упоминается Фимбулвинд, черная зима. конец, Рагнарёк. И нет, сынок, этот Рагнарёк не для Асгарда, а для всей вселенной. Больше об этом ничего не написано. Когда Хеймдалл сказал, что ты и тот другой парень упомянули о черной зиме, я понял, что дело серьезное, проговорил один. Да, это серьезно, но прежде чем я расскажу о черной зиме, мне придется упомянуть одну вещь. Наша вселенная – это седьмая итерация. Я имею в виду, что наша вселенная была разрушена уже 6 раз. Да, вы не ослышались. 6 раз вселенная проходила через жизнь и смерть. И смерть каждой мультивселенной сопровождается черной зимой. Глава 264 Галан. Глава 264 Галан. Один обвел собрание суровым взглядом и кивнул Джону. Теперь говорил Джон. Именно черная зима приходит и пожирает мультивселенную, убивая в ней все. Так что да, это и есть происхождение черной зимы. Настоящий истинный Рагнарёк. Полагаю, у вас у всех есть вопросы. Задавайте. Я объясню все ваши сомнения. Что это за существо, о котором мы говорим? Я имею в виду, человек ли это, инопланетянин? Что это такое? Спросил Тони. Это просто сущность, которая пожирает вселенные. У нее нет ни формы, ни вида, и о ней очень мало известно. Когда она приходит, падает черный снег, и все, к чему он прикасается, стирается в небытие, ответил Джон. Ты сказал, что я убью черную зиму. Можем ли мы узнать, как? Спросил Тор, так как это был главный вопрос для всех. Они хотели знать процесс победы над этой жутью. Джон немного поколебался, прежде чем произнести заклинание. Это заклинание не позволит никому услышать их разговор. Даже наблюдатели не смогли бы услышать следующие слова Джона. «Что ты сделал?» – спросил Артур. «Я просто использовал магию как защиту, чтобы никто не смог подслушать наш разговор. Сейчас нас могут слушать многие. Эта война с существами из мультивселенной наверняка разбудит множество других сущностей во всей мультивселенной». Все согласно кивнули. «Прежде чем рассказать о поражении черной зимы, позвольте мне поведать вашу историю. В прошлой вселенной была планета Та, там жил замечательный ученый и исследователь по имени Галан. Их планета была олицетворением цивилизации их вселенной. Но, к сожалению, их вселенная должна была закончиться из-за черной зимы и сжатия их вселенной, которой уже были миллиарды лет. Все должно было закончиться этим, но исследователь Галан заключил договор с черной зимой. Черная зима покинет Галана, но он должен будет стать вестником черной зимы. Во всех будущих вселенных Галан должен будет направлять черную зиму, чтобы она могла питаться ими. А позже по разным причинам Галан стал очень могущественным. Достаточно могущественным, чтобы уничтожить богов. И в нашей вселенной мы называем его по-другому. Древние и один вздрогнули на своих местах, услышав это имя. Они оба знали о существовании Галактуса и о силе, которой он обладал. Джон видел, как они вздрогнули, и понял, что они оба знают о нем. Галактус, как и его хозяин, также является пожирателем миров. Он может питаться планетами и галактиками, и это его пища. Тор смог победить черную зиму, потому что Тор стал вестником Галактуса. Галактус не хотел быть под властью черной зимы и выбрал Тора своим герольдом. Позже Тор узнал, что Галактус все это время был герольдом черной зимы, и Галактус использовал его. Тор разозлился, лишил Галактуса силы, которая питала Галактуса, и взорвал его тело. Это убило черную зиму. Что ж, такова была история. Теперь нам придется искать другие способы победить его. Взгляды всех присутствующих впервые изменились. Они даже не ожидали, что в их мультивселенной существуют такие существа. Все силы, которыми они обладали, теперь выглядели очень слабыми перед такими могущественными существами. Проще говоря, они были просто муравьями, пытающимися сдвинуть слонов. Лица у всех были серьезные. Какова сила черной зимы? Есть ли у него еще какая-нибудь сила, кроме пожирания вселенных? Спросил Уэйн. Каждый, кто смотрит на черную зиму, видит свою смерть. Большинство из них видит черную пустоту, так как это и есть настоящая форма черной зимы, но те, кто спасается от черной зимы, видят свою будущую смерть. Поэтому, несмотря ни на что, никогда не смотрите на черную зиму. Никогда. Когда мы будем бороться с ней, мы никогда не сможем использовать наши глаза, серьезно сказал Джон. Черт возьми, мы даже не можем сражаться с открытыми глазами. Разве это справедливо? Сказал Флэш. Ничто не справедливо, Барри. Такие вот дела, сказал Джон. Как ты хочешь победить черную зиму? Отнять силу у Галактуса, как это сделал Тор? спросил Уэйн. «Это мой план, но нам придется посмотреть, как все сложится и насколько далеко зайдет черная зима. Верховный колдун, я надеюсь, что ты вернешься с новостями. Я проверил эту вселенную, и пока никаких признаков черной зимы нет, но мы не знаем, сколько у нас времени», — сказал Джон. «Я немедленно займусь подготовкой», — сказала древняя. «Да, странно, но ты можешь задавать свои вопросы. Я уверен, что у тебя они есть», — сказал Джон. Но вопрос задал Стрэндж. «Вы с древней знали о моих злых версиях в других вселенных, поэтому вы привели меня сюда, чтобы правильно направить меня, чтобы я не перешел на темную сторону, на темную сторону». «Нет, Стрэндж, даже предыдущий Стрэндж на самом деле не так уж плох. Ты не можешь винить его за то, что он пытался спасти свой дом и вселенную. Ты во всех других версиях на самом деле неплох. Просто ваши моральные границы со временем размываются. Когда ты сражаешься так долго и все еще не видишь конца врагам, становится трудно сохранять здравомыслие», — ответил Джон. Глава 265. Иллюминаты. Глава 265. Иллюминаты. «И ты сказал, что я стану верховным колдуном. Я не отправлялся в Камар-Тадж, чтобы стать верховным колдуном. Я просто хочу вылечить свои руки», — недовольно ответил Стрэндж, что после того, как он увидел всю эту драку и другую злую версию себя, он хотел быть подальше от магии. Он даже не мог представить себя вовлеченным во все это. «Ты сможешь исцелить свои руки, когда станешь верховным колдуном», — авторитетно заявил Джон. «Ты должен стать лучшим из нас. Это твое призвание и судьба», — мягко, но непреклонно сказала древняя. «Нет, я не приму эту мантию. Морда лучше подходит для таких дел», — яростно настаивал Стрэндж. «Просто прекрати быть бесхребетной тварью, Стрэндж. Раз уж древняя выбрала тебя следующим верховным колдуном, ты должен быть польщен такой перспективой», — Морда сказал это без малейшего намека на ревность. Джон был удивлен таким поведением Морда. Почти во всех вселенных он не был хорошим парнем, и даже в их собственной вселенной он должен был встать на другую сторону. Но до сих пор Морда не показывал такого превращения. Это отличалось от того, что он ожидал. Он всегда будет следить за Морда, если тот перейдет на другую сторону. «Как странно», — подумал Джон. «Ладно, пока что освой все мистические искусства. Позже ты сможешь решить, станешь ли ты верховным колдуном или нет», — вслух сказал Джон, видя, что Стрэндж все еще не готов отступить. «Хорошо, после этого ты вылечишь мои руки», — сказал Стрэндж. Все странно смотрели на Стрэнджа, потому что видели другую его версию, которая обладала большим обаянием и выглядела прирожденным лидером, в то время как эта версия не хотела брать на себя такую ответственность. «Что это за иллюминаты, о которых вы говорили в конце разговора со Стрэнджем? Это их версия Мстителей?» — спросил Тони. «Нет, в каждой вселенной есть группа Мстителей. Просто на их земле есть более высокая группа, состоящая из тебя, Стрэнджа, Черной Пантеры, да, той самой из Ваканды, Намара, о котором я уже однажды упоминал, профессора Чарльза Ксавье, мутанта, обладающего огромными телепатическими способностями, черного болта, короля нелюдей. Считайте, что нелюди – это еще один вид мутантов, а Рид Ричардс – один из самых умных людей в их вселенной. Да, он более разумный, чем ты, Тони. Даже Роджерс в свое время присоединился к иллюминатам. Существует огромная команда мстителей, поэтому иллюминаты были созданы для того, чтобы принимать решения, которые мстители не могли принять. Иллюминаты были созданы на основе того, что эти люди будут представлять все сверхмощные силы Земли. Каждый человек будет представлять одну часть общества, рассказал Джон. Считайте, что иллюминаты – это ан мстителей. Джон объяснил, что на самом деле представляют собой иллюминаты. Сколько же в других вселенных энергетических существ, что нам пришлось создать такую группу. Нам очень не хватает огневой мощи, посетовал Беннер. «Достаточно, чтобы у всех болела голова», — ответил Джон и продолжил. «Итак, теперь вы знаете всю историю. Хотя я и не уверен, что моя версия верна или нет, общая линия такова. Я буду следить за появлением черной зимы, и нам нужно найти Галактуса, но я не могу его активно искать, так как он может это почувствовать и прийти за нашей вселенной. Он — очень мощное оружие, но оно действует в обе стороны. Мы недостаточно сильны, чтобы противостоять ему. У меня есть смутное представление о том, как справиться с этим парнем, но на это потребуется время. Несмотря ни на что, мы должны встретиться с ним лицом к лицу, с каменным спокойствием сказал Джон. «Хотя я знаю, что сейчас наступили тяжелые времена, мы не можем терять надежду. Нам нужно будет собрать больше силы, но при условии, что мы не потеряем себя в поисках более сильной силы. Вы все видели эту версию Стрэнджа. Он без колебаний убил бы целую вселенную, чтобы спасти свой мир», — сказал Роджерс. «Мы никогда не сможем стать ими. Мы должны быть лучше. Лучше, чем все. Раз уж в будущем Тор может победить Черную Зиму, то и мы сможем это сделать. Он делал это в одиночку, но на этот раз мы будем командой», — сказал Уэйн. «Я постараюсь как можно скорее получить больше энергии для всех вас и для себя. Надеюсь, у нас будет достаточно времени для этого. Все должны совершенствоваться как можно быстрее. У нас может остаться не так много времени», — сказал Джон. После этого все ушли. Больше они не разговаривали, так как все устали после боя и нуждались в отдыхе. Один улетел с древней на землю, видимо, чтобы отдохнуть, так как приближался Рагнарёк для Асгарда. Джону нужно было разобраться и с этим. А еще был Танос. Он мог найти Таноса в любой момент, но решил этого не делать, потому что без камней он бессилен. А если бы Танос действительно напал, он бы просто проиграл, и вся вселенная узнала бы о подвигах Мстителей, сделав его фильмы еще более известными. По этой причине ему было все равно на Таноса. Глава 266. Последствия. Глава 266. Последствия. Пока шло обсуждение, щиты правительства Земли с трудом понимали, что происходит на самом деле. Гималаи были разрушены до неузнаваемости, что вызвало грандиозные землетрясения в близлежащих районах. Хотя никто не пострадал, это все равно вызвало панику среди населения и правительств. Битва длилась всего час, но многие смогли убедиться в силе Мстителей. Теперь война в Нью-Йорке казалась людям симпатичной, и впервые все поняли, как высоко выросли Мстители. Уэйн отправился в штаб-квартиру Щита, чтобы проинформировать Всемирный Совет. Он не стал упоминать о Черной Зиме, только о том, что маг пытался вторгнуться на их землю, и им пришлось объединиться, чтобы решить эту проблему. Всемирный Совет понимал, что скрыть это дело не удастся, и для поддержания порядка пришлось придумывать ложь. Если бы эти люди узнали, что из других мультивселенных приходит злодей, то это стало бы проблемой. До сих пор сюда приходили только хорошие люди. Теперь же впервые появились враги. Люди не увидели появления ниндзя, но они определенно увидели множество легендарных и мифических покемонов. И пока они разговаривали, Регигас и Троица вновь создавали из обломков Гималаи. Они были потрясены силой покемонов, и некоторые даже попытались подойти к ним, но их остановили сотрудники Щита. Позднее появился Всемирный Совет, который поручил правительствам заявить о появлении врагов над Гималаями. А поскольку война в Нью-Йорке уже произошла, все правительства выдали ложь о появлении инопланетян, и Мстители отправились на встречу с ними. Поскольку инопланетяне оказались очень сильными, на помощь пришли покемоны, чтобы справиться с ситуацией и спасти человечество. Это заставило людей полюбить покемонов, ведь все легендарные и мифические покемоны пришли, чтобы спасти человечество. Джон же был занят тем, что думал, как улучшить свои способности. Ему нужно было накопить больше фанатских ценностей для обновления, а также усовершенствовать своих призраков. У него появилась идея для зеленых фонарей. Уэйн и Тони строят свои собственные доспехи, так что он не особо заботился о них. А вот Аквамен нуждался в обновлении. Флэш обладает достаточной силой и не нуждается ни в чем подобном. У киборга есть одна версия в комиксе «Кингдомцами», где он более человечен, но это не дало бы киборгу никаких дополнительных способностей. В одной из версий комиксов Elseworld Квин представляет собой помесь Гэндальфа и Квина, поэтому он обладает как бы полумагическими способностями, так что эту силу можно было бы легко передать Квину. В одной из версий комиксов Чудо-женщина обладает псионическими способностями и даже способностями к искривлению и изменению реальности, как Ванда. И, что удивительно, Чудо-женщину в той вселенной тоже зовут Ванда. Иногда Джон задавался вопросом, существует ли связь между миром Марвел и миром ДЦ, если мир ДЦ вообще когда-либо существовал. Джон знал, что ему придется потратить кучу фанатских ценностей, но, к счастью, после появления мира покемонов количество его фанатских ценностей резко возросло. Теперь Джону предстояло обратиться в Disney и CD Projekt Red, чтобы получить больше игр и аниме. Ему нужно было получить еще больше фанатских ценностей, причем даже от историй, которые не принесут ему реальных денег, но, тем не менее, добавит ему возможности в виде фанатских ценностей. Так, после прихода в Дисней он дал сюжеты Джона Уика, Матрицы, Аватара, Пиратов Карибского моря, Властелина колец и других известных фильмов. Даже фильмы с обычными сюжетами имели успех. Имя Дисней позволяло привлечь к фильмам больше внимания. И, конечно, Джон сделал несколько анимационных историй. Затем он отправился в CD Projekt Red, чтобы предложить новые идеи для игр из своего предыдущего мира, таких как Doom, Dark Souls, World of Warcraft, Skyrim, Assassin's Creed, все издания, Final Fantasy и многих других. Джон понимал, что на все это уйдут годы, ибо фильмы и игры требуют немалого времени для создания, но нужно было с чего-то начинать. Это был подходящий момент. Скоро у него останется совсем мало времени на работу и больше на спасение мира. Даже несмотря на угрозу черной зимы, нависшую над их головами, ему нужно было держать себя в руках и неуклонно работать над увеличением могущества. И CD Projekt Red, и Disney были ошеломлены таким количеством материалов, которые принес Джон. Они знали, что после войны в Гималаях что-то изменилось, но никто не решался спросить. Те, кто знал, что Джон – это доктор Фейт, догадывались, что произошло нечто более ужасное, раз Джон придумал такие истории, и гадали, сколько персонажей из фильмов оживут. Поскольку все теперь знали, что существуют разные миры, многие в Дисней подозревали, что скоро в них появятся новые люди. Весь этот обмен историями и идеями продолжался до декабря, и наконец Джон передал все истории и идеи, которыми можно было поделиться с обеими компаниями. Глава 267. Изменения. Часть 1. Глава 267. Изменения. Часть 1. В конце года у Джона появился положительный момент. Эмма вернулась из отпуска и стала работать зеленым фонарем. «Привет, дорогой. Как я рада тебя видеть, любимая. А уж как я рад». Они тут же на несколько минут застыли в страстном поцелуе. После этого, с трудом отдышавшись, наконец смогли заговорить. «Я вижу, что Земля сильно изменилась за этот год», — сказала Эмма, когда они приземлились рядом с домом Тайн. «Да, многое изменилось», — согласился Джон. Несмотря на то, что Эмма была в отъезде, они всегда общались по телефону и узнавали, что происходит в жизни друг друга. Так Эмма узнала о кольце и даже о том, что Джон стал верховным колдуном. Она была рада, что ее парень с годами стал еще могущественнее и даже столкнулся с очередным врагом по имени Альтрон. Этот Альтрон тоже доставил ей головную боль, поскольку ей пришлось искать и... Удивительно, но Джон не смог найти Альтрона даже с помощью своего космического сознания. Затем Джон начал рассказывать ей о том, что произошло за последние несколько месяцев, о приходе черной зимы и обо всей истории, которая за этим стоит. С каждым его словом лицо Эммы мрачнело все сильнее. «Значит, нас ждет большая война?» – очень серьезным тоном спросила Эмма. «Да, и мы должны быть готовы. Мне скоро придется пересечь барьеры мультивселенной и отправиться на Землю 616», – сказал Джон. «Не будет ли это опасно?» «Я просматривал книги, а в этой вселенной слишком много переменных», – сказала Эмма. «Неважно, я должен буду пойти и поговорить с Галактусом. Это нужно для выживания Земли, нашей вселенной и всей мультивселенной», — сказал Джон. Эмма знала, что Джон должен отправиться в это путешествие, несмотря ни на что, так как только он способен на это и обладает достаточными знаниями, чтобы справиться с ситуацией. Она была рада увидеть их новый дом, ей очень понравились покемоны Аудина и дух дома. Эмма даже побывала на Земле, чтобы встретиться с родителями и поймать покемонов. Джон подумал о том, что ей нужен покемон Диаксис, так как этот покемон мог бы помочь ей при выполнении заданий, связанных с космосом. Диаксис был мифическим покемоном экстрасенсорного типа и поэтому мог помочь Эмме во всех отношениях. Так Джон и Эмма отправились на поиски этого покемона. Их поиски увенчались успехом и привели к покемону Диаксису. Элла смогла без труда поймать его. Она была в восторге от того, что поймала мифического покемона. Джон больше не помогал ей, так как теперь она сама выбирала, какого покемона ей предпочесть. В итоге она еще поймала Эмалгу. Это был очень симпатичный покемон. Шли дни, и вот уже наступил январь. Древняя уже ушла на встречу с Трия Вишанти. Вонг, Морда и Константин стали главными мастерами в каждом санктуме, а троица по очереди занималась обучением учеников в Камартадже. Новый год встречали с большим размахом, ведь это был первый Новый год, который все проведут на кольце, и поэтому все присоединились к веселью. Последние несколько дней были для них депрессивными, и все они нуждались в разрядке. из-за войны в Гималаях фильм, который должен был выйти в декабре, перенесли на февраль, так как ни у кого уже давно не было настроения смотреть кино. Люди все еще испытывали небольшое чувство паники, и битва побудила еще больше людей отправиться на поиски покемонов. Через неделю, в январе, Эмму отправилась с Джоном на Аа, так как ему нужно было поговорить с хранителями и рассказать о Черной Зиме. Кроме того, он уже подсчитал количество фанатских ценностей и необходимое обновление. Джон использовал шлем судьбы, чтобы появиться в Аа, и они полетели в цитадель. Все хранители уже были созваны, о чем он уже получил уведомление. Эмма и Джон приземлились в цитадели, а хранители стояли на своих местах и кружили вокруг Джона и Эммы. «Джон, мы заметили брешь в барьере вселенной. Все в порядке?» – спросила Пэ. «Да, пока что, но я пришел с серьезными новостями», – сказал Джон. «Продолжай, дай нам послушать», – попросила Пэ. Джон начал рассказывать о том, что произошло со Стрэнджем и о наступлении Черной Зимы. Хранители некоторое время молчали, прежде чем Гантит наконец сказал: «Зеленые фонари помогут Мстителям справиться с Черной Зимой. Всем зеленым фонарям будет предоставлена информация об этом. Сейчас здесь, на Аа, активированы аварийные протоколы. Спасибо, хранители. Теперь о другой причине, по которой я здесь», — сказал Джон. «После того, как я стал верховным колдуном, у меня появилось больше сил, и я могу вызывать альтернативные версии каждого существа, прошедшего через мультивселенную, что позволяет мне давать путешественникам больше сил за счет небольшого количества магии». Хранители заинтересовались, когда Джон сказал это. Они поняли, что именно Джон имел в виду. «Но прежде чем я начну процесс создания альтернативных версий и передачи силы путешественникам, я хочу задать один вопрос. Помните ли вы пророчество о Черной Ночи? Глава 268. Изменения, часть 2. Глава 268. Изменения, часть 2. Хранители замолчали, когда Джон спросил об этом. Это было важное пророчество в книге Аа. Хранители ненавидели это пророчество, потому что в нем говорилось о возвышении многих фонарей и междоусобной борьбе между всеми фонарями. «Только не говори мне, что Черная Ночь как-то связана с Черной Зимой», — сурово сказала Па. «Не имеет, но согласно пророчеству, Гантит и Сайк должны были стать хранителями синих фонарей. Разве не так?» — спросил Джон. Сказанное еще сильнее заставило хранителей напрячься. Тем не менее они молчали, не зная, что ответить. Наконец Па медленно проговорил: «Да, ты прав, таково было пророчество». Джон кивнул, а Па в свою очередь задал вопрос: «Но почему вдруг ты об этом заговорил?» «Я хочу, чтобы Гантит и Сайт создали корпорацию синих фонарей», — сказал Джон. Это заявление заставило всех хранителей удивленно вскинуть брови. Они молча переглянулись, но слово снова взял Па и спросил Джона: «Как ты себе это представляешь?» «Я вызову элемент синего фонаря и даже воплощение зеленого и синего элементов», — продолжил Джон. «Ты уверен, что это хорошая идея? Это будет означать, что мы приведем в действие пророчество о самой Черной Ночи», — нервно сказала Па. «В этой вселенной нет сил эмоционального спектра. Если новые силы появятся, я сам с ними разберусь. Пока что я могу легко взять с собой синего фонаря и воплощение», — сказал Джон. «Как скажешь, но мы надеемся, что не приведем в действие пророчество о самой Черной Ночи и не получим еще больше проблем вдобавок к Черной Зиме», — с тяжелым сердцем сказала Па. «Не беспокойтесь об этом. Теперь пришло время привести сюда воплощение. Они добровольно выберут себе хозяев. Я помещу сущность Адару, воплощение синего элемента, на Гантит на время, а сущность Ион, воплощение зеленого элемента, может выбрать себе хозяина добровольно, так как здесь уже есть зеленые фонари», — сказал Джон. «Хорошо, я охотно принимаю сущности, клянусь использовать силу надежды для служения Вселенной и ее защите. Сейчас, в период приближающейся Черной Зимы, нам очень нужна сила надежды», — сказал Гантит. «Динь, общая сумма фанатских ценностей – 7 миллиардов. Сумма фанатских ценностей, необходимая для извлечения Иона и Адары – 1 миллиард». Джон потратил 1 миллиард и взмахнул руками. В этот момент перед Джоном появилось огромное птицеподобное существо, светящееся голубым светом. Птица была настолько огромной, что заслонила собой цитадель, и все зеленые фонари, находившиеся на Аа, могли видеть Адару. Джон поместил Адару на тело Гантита и стал вызывать Иона. Ион был зеленого цвета и имел форму огромного кита. По размерам он превосходил Адару, и на этот раз все зеленые фонари тоже смогли увидеть появление Иона. Его появление заставило кольца всех зеленых фонарей завибрировать по всей Вселенной, и все почувствовали огромный прилив сил. Затем Ион исчез прямо со своего места, отправившись на поиски хозяина. Выбор хозяина зависел от Иона. Хранители, Джон и Эмма, со вздохом смотрели на все это. Отныне во Вселенной будет два корпуса фонарей, и это окажет огромную помощь корпусу зеленых фонарей. Гантит и Сайт, отныне вы оба не будете иметь никакого отношения к и станете хранителями корпуса синих фонарей. Мы желаем вам успешного путешествия. Аппа первым нарушил молчание и обратился к Гантиту и Сайду. Как хранители они уже давно оставили эмоции, и поэтому в разлуке не было ни слез, ни грусти. Теперь последняя причина, по которой я здесь. Зеленые и синие фонари теперь могут взять свой фонарь и поместить его как броню вокруг своего тела. Это даст больше силы существующим фонарям, сказал Джон. Джон вспомнил, как Хэл Джордан в комиксе «Кингдомцами» использовал фонарь в качестве брони на теле и стал более могущественным, защищая Землю от космической станции, которую он сделал. Джон потратил еще 100 миллионов, сделал из этого книгу и подарил ее Аппе и Гантиту, чтобы они могли использовать знания о создании таких доспехов из фонарей. Последнее обновление системы позволило ему приводить альтернативные версии из комиксов, что очень помогло ему. Поскольку Гантит и Сайт были хранителями, создавшими синий фонарь надежды, он смог создать корпус синих фонарей с нуля. Каждый цвет радуги соответствовал эмоциональному спектру во вселенной ДЦ. Например, зеленый цвет означал волю, синий – надежду, красный – ярость и так далее, и так далее. Другой спектр извлечь было невозможно, поскольку персонажи никогда не присутствовали ни в одном фильме или сериале. К этому времени все зеленые фонари – находившиеся на планете, прибыли в цитадель, чтобы узнать, что происходит. Они решили, что кто-то напал на хранителей, но с облегчением убедились, что ничего не произошло. Тогда хранители созвали собрание всех зеленых фонарей во Вселенной, чтобы обсудить дальнейшие действия. Глава 269. Изменения, часть 3. Глава 269. Изменения, часть 3. Джон оставил Эмму на предстоящую встречу, а сам вернулся на кольцо и созвал на встречу мстителей. Все, как обычно, пришли на встречу и попали в зал правосудия. Все заняли свои места. «Я слышал, Эмма вернулась?» – спросил Беннер. «Да, но сейчас она на АА». Хэл не пришел, потому что его тоже вызвали хранители для обсуждения чрезвычайного протокола. «Я сообщил им о Черной Зиме», – пояснил Джон. «Есть ли какие-нибудь новости от Древней?» – спросил Уэйн. «Нет, она еще не вернулась», сказал Джон. «Так для чего мы все здесь собрались?» спросил Виктор. «В прошлый раз я говорил вам, что моя магия теперь может давать людям, которые прибыли из мультивселенной, новые силы. Точнее говоря, силы, которые они используют в альтернативных версиях мироздания. Я думаю, что об этом все они мечтали. Так что для тех, кто прибыл, сегодня будет раздача подарков. Но пока не для всех сразу. Сегодня я дам это некоторым из вас», Джон сказал. «У Уина есть много версий, но я думаю, что быть обычным типом лучше всего. Всех новых доспехов достаточно, поэтому я не буду привозить его альтернативные версии», продолжил Джон. Уин кивнул, поскольку ему не требовалось никаких обновлений. «Артур, твои альтернативные версии просто безумны. Поэтому я привезу две версии. В одной из них ты сможешь превратиться в живую воду». «Да, ты не ослышался. В этой версии ты сможешь стать как бы разумной водой. Помимо того, что ты будешь полностью состоять из воды, ты сможешь манипулировать водой, как мера, обладать сверхскоростью и высоким интеллектом. Другая версия – футуристический аквамин, где у тебя высокий интеллект и возможность летать. Поздравляем, теперь ты умеешь летать», – сказал Джон. Эти две версии были взяты из аквамина Земли 6 и аквамина из миллионной серии ДЦ. Джон потратил на это 500 миллионов и, пробормотав заклинание ложной магии, перекинулся в Артура. В следующее мгновение тело Артура немного подросло и стало еще красивее. Мера и остальные посмотрели на Артура, но не увидели в нем никаких серьезных изменений. Он выглядел почти так же, как и прежде, и это привело их в замешательство. Но в следующую секунду Артур превратился в полноводное тело. Вся физиология его тела изменилась. Теперь его тело было заменено прозрачной водой, и даже преломленный свет был виден через его тело. а затем водяное тело поплыло по воздуху. Все были поражены такими изменениями. Артур спустился вниз и снова изменился. Он был в неописуемом восторге, и это еще мягко говоря. Теперь он мог сражаться и в воздухе, и в воде. Это безумие. Как это вообще возможно на генетическом уровне? Спросил Тони. Не спрашивай меня. Я могу только мечтать о них и с помощью магии проталкивать через себя альтернативные версии. Кстати, теперь он высокоинтеллектуален. Могу добавить его в лабораторию, сказал Джон. Одна из моих версий, из 853 го века, так что мои знания намного превосходят те, которые когда-либо видела эта эпоха, сказал Артур, проверяя себя и перебирая все свои способности. Но на этот раз он говорил со всеми телепатически. Теперь все поняли, что Артур тоже обрел телепатию. Это несправедливо. У Артура теперь тоже есть телепатия. Мне тоже нужны такие способности, как у Артура, угрюмо сказал Клинт. Отправляйся в мультивселенную и возвращайся. Может быть, тогда я смогу дать тебе силы, сказал Джон. Если мы когда-нибудь отправимся в другую мультивселенную, я тоже буду участвовать. Я хочу, чтобы все мои другие версии были со мной, в шутку сказал Клинт. Все остальные были счастливы, ведь теперь у Артура были потрясающие способности, и его присутствие очень помогло бы Мстителям. Куин, ну, твоих версий не так много, но есть одна версия, в которой ты владеешь магией и используешь длинный лук. Хочешь ли ты принять новую силу? Спросил Джон. Конечно, мы должны делать все, что в наших силах, чтобы стать могущественными, если это безопасно и не меняет личность, сказал Оливер. Изменений не будет. Будь уверен, Джон сказал. Он потратил 150 CF миллионов на версию зеленой стрелы из Йилсиворлд, где он знает магию, настроен на природу и живет в лесах. Вскоре все тело Оливера окутали разноцветные листья. Листья образовали вокруг него подобие кокона. Через минуту пребывания в коконе Оливер прорвался сквозь него. Теперь он выглядел выше. У него была флейта на поясе, в его руке был длинный лук, вокруг него все еще лежали листья, но уже в меньшем количестве. «Ну как?» – с завистью спросила Наташа, которая была уверена, что теперь Куин, по сути, возвысился до высшей формы. «Я знаю магию, связанную с природой. Я могу делать стрелы из природных элементов и с помощью флейты гипнотизировать животных. Ощущения очень странные. Я как будто чувствую воздух и окружающее пространство. Джон, я тоже тебя чувствую. У тебя слишком много магической силы. Этот шлем излучает просто нелепо огромное количество магии», — сказал Оливер. Глава 270. Возвращение. Глава 270. Возвращение. Джон улыбнулся, когда Оливер сказал это, потому что имя «Лорд Порядка» давалось не просто так. Всех интересовали способности Оливера, и поэтому они задавали ему множество вопросов. «Виктор и Барри, лучше вас нет. Вы оба находитесь на вершине, поэтому я не буду давать вам никаких способностей. Диана, одна из твоих версий, инопланетянка, обладающая способностями к изменению реальности, как Ванда, и псионическими способностями. Ты хочешь этого?» – спросил Джон. «Инопланетянка? Я инопланетянка в другой вселенной? Это что-то новенькое?» – удивленно воскликнула Диана. «Вот о чем эта история», – начал Джон и сжато рассказал все основные факты, на основании которых Диана могла принять решение. «К тому же ты можешь научиться у Ванды способностям к изменению реальности», – продолжил Джон. «Я поняла», – сказала Диана. После этого Джон потратил на Диану 500 миллионов очков фанатских ценностей и снова применил к ней ложную магию. Эта версия Дианы была взята с чудо-женщины с Земли 9, которая была генетически модифицирована и обладала характеристиками обоих инопланетных видов, враждующих друг с другом. Получив новую силу, она не почувствовала никаких изменений, кроме того, что теперь у нее на руке было длинное оружие с острыми лезвиями странной формы с обеих сторон. Вот и все доступные нам улучшения. Теперь нам остается только ждать, когда древняя придет с новостями, сказал Джон и повернулся к Тони. Как далеко находится твоя броня? Я внес дополнительные изменения в доспехи. Теперь я думаю защитить все кольцо противоснарядным щитом. Это мой новый проект на данный момент, сказал Тони. Конечно, я обеспечу кольцо магической защитой. Кольцу тоже нужна такая защита, как и Земле, сказал Джон. Затем Джон рассказал о новых изменениях, которые собирался внести АА, и о новой корпорации фонарей. Фонари синего цвета означают надежду. Все были удивлены появлением новых фонарей, но были рады, что у них появился еще один вид межгалактической полиции. После этого все вернулись к своей работе, а те, кто получил новые силы, отправились испытать себя и посмотреть, насколько они стали могущественными. Джон тоже пошел и начал изучать заклинания и магию. Теперь он куда более активно занимался магией. Через день вернулась Эмма и сообщила, что два хранителя отправились на поиски новой планеты для создания корпорации синих фонарей. Новые доспехи для фонарей будут предоставлены в ближайшее время. Через две недели ей пришлось уйти на работу, так как работа корпуса фонарей никогда не прекращалась. Шли дни, и вскоре наступил февраль. Наконец древняя вернулась из поездки на встречу с Вишанти. Она пришла к Джону домой, чтобы сообщить новости из будущего. «Как прошло путешествие?» – спросил Джон. «Думаю, и хорошо, и плохо. Вообще-то я хотела умереть и позволить Стрэнджу взять власть в свои руки, но теперь все пошло прахом. Мне придется сделать Стрэнджа верховным колдуном, прежде чем я упокоюсь с миром», – сказала она. «Так и было задумано, не так ли?» Джон улыбнулся. «Твое появление многое испортило, будь то хорошее или плохое», — сказала древняя со вздохом. «Неважно, что сказала троица», — спросил он. «У нас есть 5 лет до наступления черной зимы. Из-за того, что наша вселенная ведет себя странно, они приняли меры. Из-за черной зимы наша вселенная будет отрезана от всей мультивселенной, чтобы черная зима не навредила всей мультивселенной. Таково решение вечности, бесконечности и живого трибунала», сказала древний. Джон поднял брови, услышав эти имена. «Эти трое, по сути, являются владыками вселенной, если не принимать во внимание единого над всем. В том, что они приняли такое решение, не было ничего удивительного. Черная зима слишком могущественна, и нужно было принимать меры. Поскольку все вселенные им не помогут, лучше было просто отрезать их, когда ситуация выйдет из-под контроля». Теперь Джон был полон решимости сразиться с черной зимой и доказать, что владыки ошибаются, и показать им, что Земля 616 не является всем и вся. Джон сжал кулаки и поклялся, что станет еще могущественнее. «Я понимаю, мы будем защищать эту вселенную до конца и покажем им, из чего мы на самом деле состоим, и, возможно, наша Земля когда-нибудь станет более могущественной, чем их драгоценная Земля 616». «Раз уж они так сильно к ней привязаны», — сказал Джон. Древняя улыбнулась, но ничего не ответила. Рассказав о своей встрече с Вишанти, она вернулась в Камар-Тадж, чтобы стать верховным колдуном. Перед уходом они с Джоном создали магическую защиту всего кольца, чтобы межпространственные существа не смогли пробраться внутрь. Теперь Джон почувствовал облегчение от того, что их дом тоже защищен магически. Башня судьбы была санктумом кольца, питавшим магическую защиту. После этого, прежде чем уйти, древняя долго просматривала книги в башне судьбы. Глава 271. Посетители. Глава 271. Посетители. После того, как Джон рассказал всем о том, что произошло, и о времени, в течение которого они должны были сражаться с черной зимой, все стали серьезными. 5 лет – это слишком мало. Как мы вообще будем защищаться от черной зимы с теми силами, которыми мы обладаем, спросил Тони. Я позабочусь об этом. Через год или около того я отправлюсь в мультивселенную, чтобы разобраться с ситуацией с черной зимой. Поскольку другие вселенные отказали нам в помощи, а боги тоже нас бросили, я убью богов, а потом посмотрю, как они отреагируют, Джон сказал со злостью. Мы понимаем. Напомни нам, когда будешь уходить. Не хочу, чтобы ты уходил один, сказал Уэйн. Джон кивнул ему и закончил разговор. Джон отправился в Дисней, так как фильм должен был выйти в ближайшее время, и по традиции премьера должна была состояться в Нью-Йорке. Фильм должен был выйти на экраны в последнюю неделю февраля, но до этого к Джону прилетел гость с Земли. Однажды утром, словно из ниоткуда, рядом с домом Джона приземлился Зипхиране. Гая напомнила ему, что Каулсон и его команда прибудут для встречи с ним. Зипхиране, который ранее был самолетом, теперь был сильно модифицирован и теперь мог путешествовать в космосе. Благодаря новой технологии использования солнечной энергии и манипулирования гравитацией, Джон стоял на балконе и потягивал кофе, когда корабль приземлился. Все вышли из корабля, включая Анга и Катару. «Джон, сколько лет, сколько зим, как давно мы не виделись, не правда ли?» – сказал Каулсон. «Да, действительно давненько. Как ты?» – спросил Джон. «Отлично, мы пришли за советом», сказал Каулсон. «Я понимаю. Проходите. Аанг, ты можешь отпустить Аппу. Думаю, ему здесь понравится, сказал Джон. Аанг пошел выводить Аппу, чтобы тот мог подышать свежим воздухом. После этого все вошли внутрь. Коулсон, Скай, Аанг, Катара, Иттан, Мей, Фитц и Симмонс. Удивительно, но Фитц и Симмонс вошли, держась за руки. Их романтические отношения наконец-то стали развиваться, в отличие от их реальной сюжетной линии, где Фитц был ранен в голову. Джон был рад этому. В реальной истории Фитц пострадал из-за гипоксии мозга и надолго лишился возможности нормально функционировать. Скай и другие были рады встрече с Джоном, поскольку все они были агентами щита и знали настоящую личность Феникса, который сражался с захватчиками из другой вселенной в Гималаях. Все видели, как Джон сражался с захватчиками, и их бой уничтожил Гималай. Эта грандиознейшая битва потрясла их сердца. Эти образы были еще свежи в памяти. Джон был удивлен, увидев у Скай покемона. Это был покемон драконьего типа. Точнее, его будущая эволюция была драконьего типа. Это был Трапинч, который мог эволюционировать в Флайгона. Аудина и Дух Дома пришли с напитками и закусками для всех. Все узнали Аудина, но никогда раньше не видели Духа. Это новый вид покемонов, который никогда не был открыт человечеством. Спросила Симмонс, которая очень интересовалась покемонами и сейчас усиленно изучала их по записям, которые щит выпустил о покемонах при участии всех профессоров, изучающих этот вид жизни. Нет, это Дух Дома. Дом – это что-то вроде живого существа, поэтому он дал ему тело, ответил Джон. Это вообще возможно? Это даже не научно, сказал Фитц. Многие вещи не могут быть объяснены наукой, Джон произнес заклинание, чтобы показать им. Хотя они и знали, что Джон теперь маг, видеть волшебство наяву было совсем не то, что слышать о нем. Теперь поговорим о делах. Полагаю, вы пришли по какому-то делу. Не думаю, что вы проделали такой долгий путь только для того, чтобы встретиться со мной, сказал Джон. А разве друг не может приехать, чтобы встретиться с тобой, произнес Коулсон с улыбкой. Кого ты обманываешь? Ты агент щита и, предположительно, будущий директор этой организации. Неужели ты думаешь, что я поверю твоим словам, сказал Джон. Коулсон вздохнул. Даже не могу скрыть это от тебя, Коулсон сказал с издевательской улыбкой. Мы пришли за Скай, она такой же консультант щит, как и вы. У нас возникла проблема с ней, сказал Коулсон. Джон поднял брови при этих словах. Он проверил воспоминания Аанга и наконец понял, в чем проблема. Скай окончательно превратилась в нечеловека. Она стала Квейк, нечеловеком, который мог создавать вибрации вокруг себя. Она даже была директором щита некоторое время в другой вселенной. По-видимому, во время выполнения задания они обнаружили город Кри, и все вошли в него. На Скай подействовал террегенный туман, который мог активировать спящую в ней нечеловеческую ДНК.